48. Все хорошо. О, обитающий внутри, ты свет в лотосе сердца, ты в каждом сердце, и если хотя бы раз ум того, кто ищет, откроется и воспримет тебя, воистину тот будет свободен навеки. Шанкара. Так много волнения, так много опасений, беспокойства. Все эти миллиарды организмов тела ума, стремящиеся, страстно желающие, надеющиеся, прилагающие усилия, борющиеся. Вряд ли хоть кто-то свободен от этих внутренних криков, этого молчаливого страха, дукха, страдания. Таков путь всего на земле. Если вы читали «Безмолвие сердца», запись бесед Роберта Адамса, то вы помните, как снова и снова он повторяет «Все хорошо». Его учитель, постфактум подобно Рамешу в данном случае, был Рамана Махарши, который часто отвечал на всевозможные вопросы одинаковым образом «Все хорошо». Неоднократно я говорил, что понимание – это учение, не имеет отношения к утешению. Оно не стремится помочь эго почувствовать себя в безопасности и уюте. Самореализация есть полное уничтожение в простом и чистом виде. Истина в том, что вас нет. Здесь нет места вопросу утешения вас. Действительно, это не имеет отношения к утешению, это имеет отношение к истине. Если требуется познать истину, то индивидуальное «я» должно не утешиться, а полностью исчезнуть, кануть в вечность, раствориться. Другого пути нет. Невозможно пробудиться, продолжая сладко спать. Подбадривание, уравновешивание, укрепление чувства индивидуального «я» приведет лишь к продлению страдания. Чувство индивидуального «я», ищущее утешение, всегда должно испытывать разочарование, оставаться ни с чем, поскольку его нет. И тем не менее, если хотя бы однажды, хотя бы на мгновение отпускание станет возможным, если станет возможным тот хлопок сдвига фокуса, позволяющий взглянуть за пределы индивидуального «я», увидеть его истинную природу, эхо радуги, фантома и сна, то это будет уже немало. Тогда индивидуальное «я» исчезнет, и никакого утешения ему не потребуется. Индивидуальное «я» – просто мысль, идея, ложное воображение, вопящее об утешении. Когда видению, восприятию открывается истинная природа вещей, тогда нисходит нечто, намного превышающее утешение, тем более, что оно никому более и не требуется. Очевидно, что ты, чем ты являешься, есть все, что есть, и что есть – это беспрестанное излияние любви за пределами любви, красоты – за пределами красоты, страдания блаженного, благодарность величине чуда совершенства, изливающиеся потоком за пределами понимания. Все, что есть, описывает сад чит ананда, небытийность, но само бытие, само существование, а не нечто существующее, бытие, которое есть сознание, абсолютно, совершенно не знает пределов, разливается в самом себе, находится нигде и везде, всегда во всем.